и, возвратившись к себе, все время вздыхал. В это время к нему подошла Цинвэнь, чтобы помочь переодеться. Но неожиданно она сделала неосторожное движение и уронила веер, который при падении сломался. Бао Юй сукоризной поглядел на нее и вздохнул. «Какая же ты разиня! Не представляешь, что из тебя будет дальше. Неужели ты будешь такой же небрежный, когда тебе придется заниматься хозяйством, и ты приобретешь свою собственную семью? В последнее время, второй господин, вы все время сердитесь и следите за каждым шагом служанок», — с усмешкой заметила Цинвэнь. «Вы даже Сижень ударили, а сейчас ко мне придираетесь. Что ж, бейте меня, топчите, как вам угодно. Прежде было не так. Сломать веер — это пустяки. Разбить хрустальную вазу или агатовую чашку куда хуже. А били их не раз, и вы никогда не сердились. Сейчас вы из-за веера разгневались. Почему? Если мы вам не нравимся, прогоните нас и выберите себе других служанок. Лучше разойдемся мирно». Услышав слова Цинвэнь, Бао Юй задрожал всем телом и произнес: «Зачем так торопиться? Все равно настанет день, когда нам придется расстаться». Сижень, находившаяся поблизости, услышала этот разговор и поспешно сказала Бао Юю: «Что это тебе вздумалось заводить такие разговоры? Стоит мне на минутку отлучиться, как у вас возникают всякие неполадки». «Если ты умеешь с ним разговаривать, следовало прийти пораньше», — усмехнулась Цинвэнь. «Тогда и нам не пришлось бы раздражаться. Давно известно, что ты одна умеешь прислуживать господину, а мы никуда не годимся. Только непонятно, почему тебя пнули ногой в бок. Если вчера так обошлись с тобой, что же завтра ожидает нас?» Сижень вспыхнула от гнева, хотя ей стало стыдно. Она собралась резко возразить Цинвэнь, но, заметив, что лицо Бао Юя пожелтело от злобы, она изменила первоначальные намерения и сказала: «Дорогая сестрица, поди-ка лучше погуляй. Мы сами виноваты». Когда Сижень произнесла слово «мы», Цинвэнь подумала, что она имеет в виду себя и Бао Юя. В ней заговорила зависть, и она съязвила: «Я не знаю, кого ты имеешь в виду, но мне не хочется из-за вас краснеть. Как бы ловко вы ни обделывали свои делишки, меня обмануть не удастся. Ты такая же служанка, как я. Тебя еще не величают барышни. Как же ты смеешь говорить «мы»?» От смущения лицо Сижень залилось густой краской, и она спохватилась, что допустила оплошность. А в это время Бао Юй, обращаясь к Цинвэнь, говорил: «Если тебе это не нравится, я завтра же повышу ее». Сижень поспешно дернула Бао Юя за рукав. «Она глупа. О чем ты с ней споришь? Ведь ты всегда был добр, прощал более тяжелые проступки. Почему же ты сейчас так себя ведешь?» «Да, я глупа», — снова усмехнулась Цинвэнь. «Достойна ли я вообще, чтобы со мной разговаривали? Ведь я всего-навсего рабыня». «Ты с кем ссоришься, со мной или со вторым господином?» — не выдержала Сижень. «Если ты сердишься на меня, то со мной и разговаривай. Если сердишься на господина, не поднимай шума». «Я пришла поговорить с господином и уладить дело миром. Ты начинаешь шуметь и ставишь меня в неловкое положение. Я не знаю, кем ты недовольна, мною или вторым господином. Но я вижу, что ты все время держишь камень за пазухой. Чего ты хочешь? Больше я не скажу ничего, говори ты». С этими словами она круто повернулась и покинула комнату. «А тебе тоже незачем было сердиться», — сказал Бао Юй, обращаясь к Цинвэнь, когда Сижень вышла. «Ведь я сразу догадался, что ты имеешь в виду. Может быть, ты хочешь, чтобы я пошел к матушке и сказал, что ты взрослый, и тебя уже пора выдать замуж, да?» Цинвэнь сразу опечалилась, опустила голову и, сдерживая слезы, сказала: «Почему вы хотите меня выгнать? Пусть вы мною недовольны, но вы не можете меня выгнать. Ты раньше не осмеливалась устраивать такие скандалы», — проговорил Бао Юй. Вот почему мне кажется, что ты хочешь отсюда уйти.